Нужно расслабиться, нужно остыть. Нужно забыть, не сжигая мосты. День без наркотиков, ёбаный ад. Я вновь засыпаю до жути пустым. Дай мне немного свободы под жабры. Мир в целлофане, мне трудно дышать. Холодный пожар наших ребер, я падал на грабли. Но мне свою память не жаль. У, 8 безмозглых людей. Я говорю, как хочу, и не только по теме. Тебя поливали водичкой святой, но ты вырос ебучим растением. В пустоту уходят дни. Если не знаешь, то не говори. Пока ты боялся кушать одну, в этот момент я закидывал три. Всех святых нахуй с клубов прокаженных к нам в ряды. Этот трек наносит вред. Без цепочек золотых поставь табу на мое имя. Я не знаю, что я съел. Моя тусовка бунтари. Моя тусовка беспредел. Быстро проблем никогда не достанет. Вопросы меняю местами. Жалуйся и ненавидь, но я буду трясти своей грибой засаленной. Бойся за имидж, бойся за имя. Выполни то, что прикажут. Я в 100 раз лучше, я в 100 раз круче. В мясо уебанным даже.